Вершина. А солнце меж тем, поднимаясь, уже пригревало вовсю, и запахи цветущей земли, и суховатый жар нагретых камней тихой дремой обволакивали сидящего человека. Андрей невольно прикрыл глаза, отдаваясь приятной истоме, и почувствовал, что устал, и что ночь у костра действительно пролетела без сна. Ему не хотелось ни двигаться и ни думать о чем бы то ни было. Хотелось упасть в траву и лежать, и спать, и слушать сквозь сон или дрему, как где-то рядом в камнях или травах стрекочут кузнечики, как где-то за ним на подъеме тихо шепчут кусты и кричит вдалеке, едва слышно, кукушка. Недавние мысли уже не тревожили, ничем не смущали его. Их уже не было, будто испарились на солнце. Голова стала легкой и свежей, и даже сон, лишь чуть поманив, куда-то исчез, как утренний над речкой туман. Андрей открыл глаза, поднялся, обернулся на шум кустов. Повеяло ветром, и они уже не шептали, а тихо шумели. И когда он теперь уже ясно увидел их в 10 шагах от себя, ему показалось, что никогда ничего подобного он не видел. Раз или два в своей жизни он встречал цветущий жасмин, но то, что увидел сейчас, никак не укладывалось в сознании. Он и не думал, не мог и предполагать, что есть такая земля с белоснежными жасминовыми лесами. И он стоял теперь, зачарованный открывшимся видом. Он сразу понял, и то, что то место, где он сидел и стоял сейчас, еще не было, как он раньше думал, вершиной, а если и было, то лишь вершинкой на пути к той главной, которая открывалась теперь. Перед нею лежала пологая и довольно длинная ложбина, и вся она, вся, до самой вершины, шумела сейчас белым жасминовым морем. Ветер был не сильный, веселый, он как-то дружески ерошил кусты, и белизна их, густая и теплая, удивительными оттенками переливалась под солнцем, лучила в пространство и наполняла воздух таким же густым и теплым, но в то же время и тонким и свежим, несравнимым ни с чем ароматом. Он очнулся и тихо пошел к вершине, обходя по кромке кусты. Хотя напрямик по жасмину он видел, путь был гораздо короче, но он почему-то не мог тревожить его слитного строя, тем более обломить нечаянно ветку. И он все шел, и желая, нет, чтобы путь этот когда-нибудь кончился. Но вот порыв ветра уже свежий и сильный снес куда-то на сторону запах. Заскрипела, замахала ветвями искривленная старая лиственница, одна стоящая на голой вершине. Кусты сразу кончились и остались внизу. Последние метры горы вдоль и поперек были забросаны ветровалом, сухими выбеленными дождями и солнцем деревьями, когда-то, как и та одинокая лиственница, тоже стоявшими на вершине. Андрей продрался сквозь чистокол из сучьев, стволов и веток, заплетенных колючками и сухой и уже зазеленевшей малины, разодрал где-то брюки и ногу чуть пониже колена, и, не обращая на это внимания, стоял теперь на самой вершине под сенью старого дерева. Ветер приятно холодил его грудь и лицо. Над головой шумела и трепетала могучая крона, и далеким приглушенным гулом вторили ей простиравшиеся по склону леса. За ними внизу синела извилистая лента реки, уже другой, еще более широкой и сильной, чем та, на которой они ночевали. За рекой все дальше и дальше в распадках и сопках опять простирались горы и снова вставали по горизонту хребты. Они были выше прежних, и на самых дальних из них, едва не сливавшихся с небом, призывно маня, белели заснеженные вершины. Казалось, ветер несет оттуда запах снегов, запах необъятный, нескончаемо таинственной и прекрасной земли, которую он, не приедь вдруг сюда, никогда, никогда б не узнал.